Тут я заметила, что Надежда совсем меня не слушает. Зря я говорила так язвительно. Извини. Она словно проснулась и внимательно посмотрела на меня. Честно говоря, я сейчас думала о другом. А почему ты их так интересуешь? — Кого? — переспросила я. — Не тормози. За тобой охотится целая шайка во главе с атаманшей Вероникой. Как выражаются милиционеры и газечки, организованная преступная группировка. Подручные Вероники уже несколько раз пытались тебя похитить. И только что им это чуть-чуть не удалось. Причем они тебя хотят именно похитить, а не убить. Ты понимаешь? Если бы хотели убить, давно бы это сделали. Но ты нужна им живой. Подумай, что ты можешь знать такое важное? Понятия не имею. Я пожала плечами. Ничего особенного я не знаю. Но они, эти злодеи, так не считают. Они уверены, что ты знаешь что-то очень важное. И наверняка это так и есть. Просто ты не придаешь этому значения. На какое-то время она замолчала, задумчиво теребя салфетку с названием «Кафе» на уголке. Потом подняла на меня глаза и попросила: «Вспомни дословно, что было написано на той записке, которую подсунула тебе Вероника». «Ну, что там было написано?» Я сосредоточилась, припоминая злополучную записку, из-за которой влипла в такие серьезные неприятности. На одной стороне всего несколько слов. 14:30, глухая Зеленина, 22. Это то, что Вероника сама написала, чтобы меня заманить в ловушку. А я, как последняя дура... — Не отвлекайся! — остановила меня Надежда. — Но ты говорила, что на другой стороне еще что-то было. — Ну да. Я прикрыла глаза, и передо мной возникла обратная сторона записки. Почерком моего бывшего мужа там было написано: «Ника, твой телефон не отвечает, а нам обязательно нужно поговорить по поводу Монте-Кристо. Все это слишком серьезно. Приходи завтра к моей маме в 4 часа». «Это все?» Надежда смотрела на меня как следователь. «Ты ничего не забыла?» «Кажется, все. Или нет? Там снизу еще какая-то коала». «Коала?» Надежда удивленно захлопала глазами. «Какая еще коала? Ну почему коала?» Я и сама удивилась собственным словам. Откуда вдруг всплыл этот сумчатый медведь? Но потом перед моими глазами, как на фотографии, появился ресторанный счет с запиской. Несколько слов, написанных необычным, легко узнаваемым почерком Вадима, а ниже — половинка логотипа с названием ресторана. Или не коала, а коата. Неуверенно пробормотала я. Никак не разглядеть. Коала, коата. А что же это такое? Название ресторана. Я же вам говорила, что записка была на ресторанном счете. Ну и там, на нижнем краю бумажки, осталась часть названия этого ресторана. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Надежда насторожилась, как гончая, почуявшая свежий след. Постарайся припомнить точно, что за название. Нам это может очень пригодиться. Нет, все-таки не коала, проговорила я после недолгого раздумья. Там точно в конце буква Т. Коат. А что дальше? Никак не могу вспомнить. Не расстраивайся. Надежда встала из-за стола, подошла к стойке и обратилась к девушке, заправлявшей кофемашину. У вас нет телефонного справочника? Та отрицательно помотала головой, но Надежда Николаевна была не из тех людей, кого легко сбить с избранного пути. Она бросилась к дверям, сделав мне знак следовать за собой. Я едва поспевала за ней, несмотря на заметную разницу в возрасте. С трудом нагнав ее, я поинтересовалась: «А куда это мы так несемся?» «Вон туда!» Надежда Николаевна показала телефонную будку на углу Чкаловского проспекта и какого-то переулка. — У вас что, нет мобильного? — удивилась я. — Ах, ну да, ваш телефон остался в той маршрутке. Но у вас же есть телефон покойника. А если не хотите им пользоваться, возьмите мой. Мне, то есть нам нужен не телефон, — отмахнулась она, подлетая к стеклянному стакану будки. Однако ее опередила толстая тетка в розовом клетчатом пиджаке с коротко подстриженными оранжевыми волосами. Победно взглянув на Надежду, тетка повернулась к нам, сняла трубку, набрала номер и зычным басом произнесла: «Липа, это я. Ну, слушай, я тебе сейчас такое расскажу, только ты проверь, у тебя на плите ничего не стоит. Если стоит, так выключи, а то не сгорело бы». «Это надолго», — мрачно проговорила Надежда Николаевна. «Да объясните, что вам нужно». «Телефонный справочник». И она показала на толстую желтую книгу, висящую на куске скрученной проволоки. «Женщина, вы что так близко стоите?» — раздраженно проговорила клетчатая тетка, повернувшись к Надежде. «Мне, может, нужно о своем, о личном поговорить? А мне нужно срочно сообщить в МЧС и в милицию, что это здание заминировано». Надежда Николаевна показала на соседний шестиэтажный дом, в первом этаже которого находился обувной магазин. «Вы только дайте мне сделать короткий звонок, а потом говорите сколько угодно». «Заминировано?» Глаза у тетки вылезли на лоб. Она ахнула, швырнула трубку и помчалась прочь с неожиданной для своей комплекции резвостью. «Вот на что приходится идти ради правого дела», — тяжело вздохнула Надежда Николаевна, вошла в будку и развернула телефонный справочник. «Ну вот, раздел рестораны», — проговорила она и повела пальцем по столбику названий: «Кабачок», «Кабриолет», «Кадриль», «Камасутра», «Калибри», «Копенгаген», «Кортес», «Кофейня», «Кушкин дом», «Кубик Рубика», «Кукарача», «Курилка», «Кухмистер». «Нет, нет никакой коалы». «Ну, посмотри сама. А может быть, ты что-то перепутала?» Я перегнулась через ее плечо, читая название: «Кебаб», «Кедровник», «Кенгуру», «Кепка». «Да вот же оно! Вот оно, Кецалькоатль! Не коала, не коата, коатль! Ничего я не перепутала. А что это за странное такое название?» «Это индейское божество», — сообщила начитанная Надежда. «Переводится как «пернатый змей». Наверное, это мексиканский ресторан». «Ты как относишься к мексиканской кухне?» Я вспомнила, как года два назад мы отмечали очередную годовщину образования фирмы в мексиканском ресторане. Было как обычно, как сказал классик, русский корпоратив, бессмысленный и беспощадный. Генка, как водится, перепил текилы и приставал ко всем подряд. «Я не переношу в кушаньях перец. Ни зеленый, ни красный. А в этом ресторане перец клали всюду, даже, кажется, в десерты и в кофе. В общем, я сидела голодная и трезвая, потому что пить не могла, чтобы не опьянеть. Именно мне пришлось держать ситуацию под контролем, в частности, урезонивать Генку и везти его домой в такси. Водитель не соглашался ехать наедине с пьяным, а вдруг, мол, он совсем скопытится, а мужик здоровый, его из машины не вытащишь в одиночку. Генка всю дорогу лез целоваться и пропах моими духами. В результате жена утром устроила ему скандал и вырвала под пытками мое имя. И явилась на работу, чтобы посмотреть мне в глаза, как она говорила. А на самом деле, чтобы выдрать мне волосы и расцарапать физиономию. Этот подлец Генка, заперся в кабинете со страху, все боялись схватиться с его женой в открытую, потому что потом Генка по ее указке обязательно бы того человека уволил. Мне пришлось бы туго, если бы не уборщица Нинель Борисовна. Пока мы с Генкиной законной половиной бегали вокруг стола, она подоспела сзади и вылила на мою противницу ведро холодной воды, да еще и обругала как следует. Увольнения она не боялась. Уборщицу всюду возьмут, Кстати, ее и не уволили. Вообще-то не очень. Поморщилась я, вспомнив эту историю. Там все чересчур острое. Что делать? Вздохнула Надежда Николаевна. Придется нам пойти в этот Кецалькоатль. Вывеску ресторана «Спутницы» увидели издалека. Это была огромная каменная плита, на которой грубыми прямоугольными буквами было высечено единственное труднопроизносимое слово «Кецалькоатль». Перед входом в ресторан стоял мрачный пожилой индеец в полной боевой раскраске. Он был совершенно неподвижен и, казалось, даже не дышал. «Интересно, это живой человек или статуя?» — проговорила Надежда, остановившись перед индейцем и вглядываясь в смуглое лицо, изборожденное глубокими морщинами. На нос индейцу села муха, но тот не шелохнулся. — Наверное, восковая фигура, — предположила Даша. — Думаю, все-таки живой, — возразила Надежда Николаевна и вдруг обратилась к индейцу. — Гражданин, а у вас имеется регистрация в Санкт-Петербурге? — Есть у меня регистрация, — выпалил тот с заметным азербайджанским акцентом. — Федор Иванович в курсе. Василий Степанович тоже в курсе. Даже Вован Корявый в курсе. Участковому плати, бандитам плати, всем плати. Достали уже. — Ну вот. Надежда обернулась к своей спутнице, а ты говоришь, восковая фигура. Индеец опомнился и снова застыл с мрачным и обиженным выражением лица. Женщины решительно толкнули дверь и вошли в помещение ресторана. В соответствии с названием зал ресторана был оформлен в стиле древних жителей Мексики, ацтеков и майя. Стены, выкрашенные светлой охрой, украшали изображения охотящихся ягуаров, грозных воинов и величественных вождей в нарядах из разноцветных перьев, устрашающих пернатых змеев, и именно так изображали древние майя своего верховного бога. Также по всему залу были расставлены каменные статуи и небольшие вырезанные из дерева фигурки ягуаров, крокодилов и индейских башков. Навстречу женщинам вышел метрдотель, одетый в какое-то подобие индейского костюма. — Вам столик на двоих? Или вы еще кого-то ждете? — На двоих и желательно где-нибудь в уголке, — попросила Надежда Николаевна. Их усадили за угловой столик, возле которого стоял огромный кактус в катке. Неподалеку от них, в глубокой стенной нише, красовалась каменная статуя свирепого бога с грозно нахмуренным лицом и приоткрытым оскаленным ртом. — Страшный какой! — прошептала Даша, невольно передернув плечами. — Кажется, он за нами следит. — Это Уитсли-Потсли. Ацтекский бог, — сообщила ей образованная Надежда Николаевна. Ему постоянно приносили человеческие жертвы. По 10 000 человек в год. — Господи! У меня от вашего рассказа совсем аппетит пропал, — пожаловалась Даша. К их столу подошла официантка, симпатичная смуглая девушка в короткой кожаной тунике и головном уборе из птичьих перьев. Она разложила столовые приборы и с улыбкой протянула меню.